Глава 10. Когда мы вышли из дома на следующее утро, небо еще было темным, а на земле лежал мокрый снег. Лукас усмехнулся. Такова денверская весна, Белла. На улице почти не было ни людей, ни машин, так что вокруг царили тишина и покой. Запахи были приглушены, и из-за снега мои лапы сразу же стали мокрыми. Все было чудесно. Чувство тревоги отпустило Лукаса, и он стоял и смеялся, глядя, как я катаюсь по восхитительно холодному снежному одеялу. Я фыркала и чихала, и мне хотелось играть весь день. Но после того, как я сделала дело и свои дела, мы повернули и пошли обратно. Мы поднялись по ступенькам на крыльцо, и мамуля ждала нас у двери. Этот тип из отдела по контролю за животными не появлялся? Нет. «Они не выезжают на улицы так рано», — ответил Лукас. «И сегодня вечером я тоже подожду допоздна, прежде чем вывести ее гулять». Бедная Белла, ей придется ждать так долго. С ней все будет в порядке. Ума не приложу, что еще мы можем предпринять. Я буду продолжать подыскивать нам в интернете другую квартиру. Конечно, мамуля. Ставки арендной платы так выросли, и она вздохнула. А ты уже поговорила со своим куратором? Да, это вопрос не безнадежный, просто его решение займет много времени. Я могу подать заявление после того, как мы реально подыщем подходящую квартиру. Как раз времени-то у нас и нет, угрюмо сказал Лукас. Не смотри на меня с таким мрачным видом. Все обойдется. Мы никогда не сможем отыскать такую квартиру, которая бы подошла нам по всем трем отношениям. Чтобы в ней было разрешено держать Беллу, чтобы она находилась недалеко от того автобусного маршрута, рядом с которым стоит госпиталь, и чтобы она отвечала всем требованиям для получения твоей субсидии на оплату жилья. Не говори никогда. У нас непременно все получится. Лукас погладил меня по голове. Будь хорошей собакой, Белла. А мне сейчас нужно идти на работу. Мы с мамулей провели день вместе. Я была ужасно рада, что могу просто лежать на полу, не находиться в комнате с лающими собаками и знать, что я дома, и что Лукас вернется, и от его одежды будет пахнуть оливией. На улице припекало солнце, и я чуяла, что снег растаял. В тот вечер Лукас вышел из дома без меня, взяв с собой кошачий корм, а потом вернулся. «Этого грузовичка с ловцом собак не видно», — сказал он мамуле. Он пристегнул к моему ошейнику поводок, и я начала возбужденно крутиться перед входной дверью, поскуливая, чтобы он, наконец, выпустил меня наружу. Я чуяла, что моя мама находится сейчас в логове на другой стороне улицы, и что Лукас дал ей и остальным кошкам еды. Мой нос чуял еще кое-что. Тот грузовичок, в кузове которого были проволочные вольеры, вернулся и стоял через улицу от нас. Моего веселого настроения как не бывало. Может быть, он вернулся за мной? Я не хотела снова возвращаться в то здание. Я подняла голову и посмотрела на Лукаса. «Все в порядке, Белла, угрозы нет». Я явственно услышала, как урчит грузовичок, поворачивая на нашу улицу. Запахи кошек и собак сделались намного сильнее, но, похоже, Лукас не мог их учуять. Лукас тихонько потянул за поводок. «Пошли, Белла». Тот грузовичок двигался, приближаясь к нам. Я сделала то, чего хотел от меня Лукас, и пошла вперед. И тут внезапно он встал, как вкопанный. Грузовичок громко заревел и остановился прямо перед нами. Из него выпрыгнул мужчина в шляпе. «Властью, данной мне городом Денвером, я конфискую это животное», — объявил он. Лукас встал рядом со мной на колени, пытаясь отстегнуть от ошейника мой поводок. Я напряглась. «Значит, сейчас мне надо будет выполнить «иди домой».» Мужчина в шляпе поднял руку. «Если вы спустите эту собаку с поводка, я выстрелю в нее дротиком с ядом». Лукас был испуган и рассержен. «Вы этого не сделаете». Он сделал шаг по направлению к дому. «Не осложняй дело, парень», — тихо сказал мужчина в шляпе. «Я вызвал полицейскую подмогу, как только увидел, что ты ступил на тротуар. Что бы ты ни попытался предпринять, тебе будет только хуже. Зачем вы все это делаете? Я выполняю закон. Мы скоро переедем. Разве не этого вы от нас хотите? Разве не этого хочет Гантер? Мы переедем и не сможем увидеть, как он сносит тот дом, в котором, по вашему заключению, нет кошек. Нам просто нужно время, чтобы подыскать другую квартиру. Лады? Просто дайте нам еще несколько дней». «Не могу». «Все вы так говорите. Если бы мы давали отсрочку всем, у кого есть питбуль, мы никогда бы не смогли задержать ни одну из этих собак. Они бы здесь так и кишели». «Пожалуйста». За нами остановилась машина. На ее крыше мигали яркие огни. Из нее вышли два человека. Они были одеты в темную одежду, и на поясах у них были металлические штуки. Обе они были женщинами. Одна была намного выше другой. Полицейские. «Это питбуль. Его уже задерживали. А его владелец оказывает сопротивление», — приветствовал их мужчина в шляпе. «Вы должны арестовать его за отказ подчиниться моему законному требованию». «Это питбуль? Вы в этом уверены?» — спросила та из женщин, которая была повыше. Мужчина в шляпе кивнул. «Да, это официально подтвердили трое наших инспекторов. «Ну, может быть», — с сомнением в голосе ответила женщина. «Мы не имеем отношения к этому вашему решению», — сказала другая женщина. «По-моему, эта собака не похожа на питбуля», — сказала женщина повыше. «Ваше мнение никого не интересует», — сердито ответил мужчина в шляпе. Обе женщины смотрели на него без какого-либо выражения на лицах. Потом та, что была повыше, повернулась к Лукасу. «Назовите ваше имя». «Лукас Рэй». «Знаете, Лукас, вы должны передать вашу собаку инспектору отдела контроля за животными», — сказала она ему добрым голосом. «Но они хотят убить ее. Это несправедливо. Я только вчера забрал ее из приюта для собак, всего один день назад», — ответил Лукас. «Мы с матерью уезжаем из Денвера, нам просто нужно время». Я тревожно зевнула, чувствуя отчаяние Лукаса, ярость мужчины в шляпе и напряжение этих двух женщин. «Неужели вы не можете дать ему несколько дней на переезд?» — спросила женщина повыше. «По-моему, это разумная просьба». «Нет, я выполняю свою работу. Вы должны арестовать этого парня за отказ передать мне это животное». «Пожалуйста, не тычьте в меня пальцем», — холодно сказала женщина повыше. Мужчина в шляпе опустил руку. «Если мы сочтем нужным произвести арест, мы его произведем. Но главное для нас — это разрядить взрывоопасную ситуацию. А ваша демагогия этому не способствует». «Что?» — брызгая слюной, заорал мужчина в шляпе. Я ткнулась носом в руку Лукаса, чтобы удостовериться, что вокруг не происходит ничего плохого. Вторая женщина тем временем отошла в сторону и что-то тихо сказала через плечо. Теперь она вернулась. «Сержант говорит, чтобы мы здесь закруглялись», — сказала она своей высокой подруге. Женщины подошли к нам. Я ощущала их доброту. Она чувствовалась в том, как та из них, что была пониже, коснулась руки Лукаса. «Может быть, вы сможете обратиться к адвокату? Но сейчас вы должны отдать ему вашу собаку», — мягко сказала она. «Иначе нам придется надеть на вас наручники и отвезти в участок. Вы же этого не хотите? У нас нет денег на адвоката, пожалуйста». «Мне очень жаль, Лукас». Лукас зарылся лицом в мою шерсть. Я слезнула с его лица соленые слезы. От него исходили волны глубокой печали. «Но она не поймет. Она подумает, что я бросаю ее». Задыхаясь, проговорил он голосом полным муки. «Ну хватит, поехали», — сказал мужчина в шляпе. «Сэр, вы должны отойти в сторону», — отрывисто сказала женщина повыше. «Попрощайтесь с ней, а то потом будете жалеть, что не попрощались», — шепнула женщина пониже. «Лукас обнял меня. Прости меня, Белла, я не могу тебя защитить. Это моя вина. Я люблю тебя, Белла». Мужчина в шляпе подошел ближе, размахивая странным негнущимся поводком. «В этой штуке нет необходимости», — крикнул Лукас, и я почувствовала, как в нем разгорается гнев. «И вы двое будете просто стоять, позволяя ему вот так трепать языком», — сказал мужчина в шляпе, обращаясь к двум женщинам. «Вот именно». «А что вас смущает?» — раздраженно ответила женщина пониже. «Дайте ему самому поместить свою собаку в клетку», — приказала женщина повыше. Лукас подвел меня к одному из вольеров, стоявших ближе к краю кузова грузовичка. Мужчина в шляпе открыл его дверцу, и Лукас поднял меня с земли и ласково посадил меня внутрь. «Я люблю тебя, Белла», — прошептал он. «Прости меня, прости». Я знала, что то, что происходит, хорошо, потому что Лукас был со мной и защищал меня. Я завиляла хвостом, и он отстегнул от моего ошейника поводок. Потом поцеловал меня в морду. Моему человеку все еще было так грустно. Мне хотелось выполнить команду «иди домой» и улечься вместе с Лукасом на кровать и прижаться к нему, как я прижималась к Маку, когда мы делали «идти на работу», чтобы подарить ему успокоение и поиграть в крохотный кусочек сыра. Тогда ему не будет так грустно. Мужчина в шляпе закрыл дверцу вольера. «Прощай, Белла», — сказал мне Лукас, и голос его дрогнул. «Я никогда тебя не забуду». Когда грузовичок поехал, Лукас стоял на мостовой, вытирая глаза. Я знала, что должна не лай, но я вдруг так испугалась, что ничего не смогла с собой поделать и залаяла. Кажется, теперь я начала понимать, что произошло. Скоро я опять оказалась в комнате с вольерами, в которых были заперты лающие собаки. Я чувствовала себя совершенно несчастной. Лукас нуждался во мне, а мне был нужен мой Лукас. Почему он отправил меня сюда? Мне здесь было не место. Я свернулась на мягкой подстилке, уткнувшись носом в хвост и стараясь не слушать собак, которые не умели выполнять ни лай. Их голоса и запахи были полны ужаса, одиночества и чувства собственного бессилия. Я старалась не поддаваться всему этому, но вскоре и я начала скулить. Я чувствовала, как идет время. Днем в комнате становилось светлее, но и ночью в ней не было совершенно темно. Собаки лаяли непрерывно. Меня стошнило в углу вольера, и Уэйн смыл это водой из шланга. Меня выводили гулять вдоль забора то он, то приятная женщина Глинис. И каждый раз на меня надевали странный поводок, закрывавший мою морду. Земля во дворе была твердой от топтавших ее множество собачьих лап. «У меня на душе кошки скребут, Белла», — сказала мне Глинис, ведя меня медленно, чтобы я могла обстоятельно обнюхивать забор. Запахи всех этих собак приводили меня в смятение. «Ты такая ласковая собака! Ты никогда никого не кусала! Большинству наших инспекторов и в голову бы не пришло объявить тебя питбулем. но получилось так, что к тебе прикопался один из плохих парней. Все здесь считают Чака засранцем. Она не произнесла имени Лукас, и я не чуяла на ней его запаха. Я вернулась в комнату с вольерами, но теперь все было куда хуже. Глинис была такой угрюмой, а собаки вокруг меня особенно грустными. Я часто дышала и металась по вольеру, пытаясь лечь на подстилку, и тут же вскакивала опять, и так снова и снова. И я не могла больше соблюдать правила «не лай». Я лаяла и лаяла, как плохая собака, умоляя, плача, горюя и вопрошая, почему меня здесь держат. Но ответом мне был только вой и лай остальных собак. Следующим вечером произошло что-то странное. Я почуяла, как в комнату зашел Уэйн, хотя я его и не видела. В конце прохода между вольерами был стенной шкаф, и поскольку им пользовалось много людей, мне был знаком звук, который он издавал, когда его дверцу открывали и закрывали. И сейчас я снова услышала этот звук. Запах Уэйна сразу же изменился. Он никуда не ушел, но стал слабее. Уэйн находился в стенном шкафу. Остальные собаки тоже чуяли, что он там, и я чувствовала это по их лаю. Раньше никто не закрывался в стенном шкафу, а теперь Уэйн находился в нем так долго, что я устала ждать, когда он выйдет. Я погрузилась в неспокойный сон, но сразу же проснулась, услышав, как Уэйн подошел к моему вольеру, поднял щеколду и осторожно открыл дверцу. «Белла», — прошипел он, — «ко мне». Остальные собаки остервенело залаяли, наверное, именно поэтому Уэйн подошел к моему вольеру, а не к одному из других. Он надел на меня незнакомый мне ошейник и пристегнул к нему поводок, нормальный поводок, а не такой, который сжимал мою морду так, что я не могла открыть пасть. «Пойдем». Он провел меня мимо остальных собак, потом по коридору, и, наконец, мы вышли во двор. Раньше Уэйн не выводил меня гулять ночью, да еще так поздно. Я быстро присела, но не успела я закончить, как поводок натянулся. Уэйн бежал, и мне пришлось бежать вместе с ним. Это было совсем не похоже на прогулку с Глинис, которая понимала, что вокруг полно запахов, которые мне надо изучить, и давала мне возможность остановиться и принюхаться. Уэйн же тянул меня за собой слишком быстро. Мы с ним добежали до самого конца двора, где было темно. Уэйн шепнул кто-то. И тут я почуяла его запах. Лукас был здесь. Мы с Уэйном подбежали к самому забору. Я царапала его когтями, пытаясь добраться до Лукаса, лизнуть его. Лукас и Оливия были за забором, и она просунула сквозь него руку, чтобы я могла поцеловать ее. «Подними ее», — тревожно и торопливо сказал Лукас. Мы накрыли колючую проволоку одеялом. Уэйн, крякнув, оторвал меня от земли. Подняв меня над головой, он зашатался. Я испугалась и обмякла. «Какая она тяжелая», — прошипел он. «Подержи лестницу», — сказал Лукас Оливии. На заборе висело мое одеяло. И Лукас, перегнувшись через него, протянул ко мне руки. Потом он схватил меня, подтянул наверх и перенес через забор. «Спокойно, Белла, я тебя держу». Я лизала его лицо, пока он спускался по металлическим ступенькам, прижимая меня к себе совсем так же, как когда я была щенком. Меня касались и руки Оливии. «Хорошо, Белла», — тихо похвалила меня она. Наконец я добралась до земли. Я изо всех сил виляла хвостом, не в силах сдержать поскуливание, которое вырывалось из моего горла. Мне хотелось, чтобы Лукас лег на землю, и я могла залезть на него. Он пощупал мою шею. «Это не тот ошейник». Уэйн внимательно посмотрел на меня. «Точно?» Я просто снял с вешалки первый попавшийся. Оливия тихонько потянула за мой ошейник. «Разве это так уж важно?» «Наверное, нет», — ответил Лукас. «Просто на том была табличка с ее именем и номером моего телефона». Оливия погладила мои уши. «Мы купим тебе новый ошейник, Белла». Я завиляла хвостом. «Послушай, Лукас, по-моему, это стоит больше сотни баксов», — прошептал Уэйн. «Мне пришлось пользоваться электронным пропуском инспектора, который сейчас в отпуске. Журнал регистрации покажет, что все двери открывал он. И они скоро поймут, что здесь что-то нечисто. Ты сказал ровно сотня». «И она у меня при себе», — сказал Лукас. «Я просто хочу сказать, что это оказалось более рискованным делом», — сказал Уэйн. «Ты стер из памяти компьютера данные о том, что было второй раз привозили сюда?» — спросила Оливия. «Да, это как раз было нетрудно. Я просто сел за стол регистрации и нажал на кнопку удаления. Белла все еще значится в базе данных, но сведений о том, что ее привозили во второй раз, там уже нет. Так что ее теперь нет и в списке на уничтожение». «Спасибо, Уэйн», — ответила Оливия. «У меня при себе нет больше денег». Лукас снова поднялся по ступенькам и снял с забора мое одеяло. Он сбросил его на землю, а затем спустился и сам. «Я принес только сотню, как ты и говорил. Я просто подумал, что если я попадусь, у меня будут большие неприятности». «Значит, не попадайся. Вот, возьми». Лукас просунул что-то сквозь забор, и Уэйн это взял. «Ну ладно, чувак», — грустно сказал Уэйн. «Спасибо, Уэйн, ты спас Белле жизнь», — сказала Оливия. «Что ж, я не прочь насолить этому говнюку, который конфисковал ее у тебя. Все здесь его терпеть не могут». Лукас потянул за мой поводок. «Пойдем, Белла». Мы поехали на машине Оливии. Я была так счастлива, что они оба рядом. Я просунула голову между передними сиденьями, и они оба гладили меня по ушам. Однако Лукасу все еще было грустно, хотя мы все снова были вместе. Что бы я ни сделала плохого, я постараюсь больше никогда этого не повторять. Мне ни за что не хотелось возвращаться в ту комнату, полную лающих собак. «Как ты, малыш?» — спросила Оливия и коснулась затылка Лукаса. «Нормально», — хрипло ответил Лукас. Оливия вздохнула. «Ты же знаешь, я бы взяла ее к себе, не задумываясь. Конечно, знаю, но это по-прежнему будет Денвер. А ты уже перебрал всех? И нет никого, кто мог бы поддержать ее у себя? Тетя Джули живет в Лондоне. Бабушка слишком немощна. Почти все мои друзья живут в Денвере. А у моего приятеля Чейза уже есть две собаки. И его девушка говорит, что не согласится, чтобы он взял к себе еще и Беллу. Вот беда». Мамуля была дома, и я приветствовала ее, уперевшись лапами ей в грудь и облизав ей лицо, когда она опрокинулась на спину. «Белла», — рассмеялась она, — но ее тоже что-то угнетало. В доме находилась еще одна подруга Лукаса. У нее был знакомый мне запах, но я не могла вспомнить, кто она такая, пока она не протянула руку и не погладила мою морду. «Привет, Белла», — приветствовала она меня. Исходящие от нее запахи кошек и ее собственный аромат напомнили мне о том, как она заползала в логово, пытаясь поймать маму-кошку в тот самый день, когда я встретила Лукаса. «Есть и хорошие новости. Одри говорит, что с кошками будет все хорошо», — сказала мамуля. «Верно», — сказала Одри. «Иногда нам очень помогает, что в нашем правлении состоит член администрации графства. Благодаря ей действие выданных Гантеру разрешений на снос было заморожено, пока он, наконец, не даст нам возможности изловить всех оставшихся в подполе кошек». «Это здорово», — сказал Лукас, — «но, думаю, Белли это не поможет». «Нет, раз она уже значится в базе данных». «Спасибо, что помогаешь нам, Одри», — сказала Оливия. «Да ладно, всегда рада помочь. Такие вещи творятся постоянно. Закон сформулирован так, что в Денвере уничтожается столько собак, которые никогда никому не причинили бы вреда. Но когда мы вывезем Беллу из Денвера, ей уже ничего не будет угрожать». «Куда ты собираешься ее отвезти?» — спросила Оливия. «В Дуранго», — ответила Одри. «Там живет одна семья, которая постоянно спасает у себя собак, признанных питбулями. Как только мы подыщем квартиру за пределами границ Денвера, я приеду и заберу ее», — сказал Лукас. «А вы можете приблизительно сказать мне, сколько времени это займет?» — спросила Одри. «Это дело не быстрое», — ответила мамуля. «Сначала нам придется пройти всю эту абсурдную бюрократическую канитель. К тому же во многих многоквартирных домах существуют ограничения на размеры собаки. А Белла — крупный пес». «Понятно». Мамуля посмотрела на нее. «Что, что-то не так?» «Ну, думаю, я поначалу неправильно поняла ваши намерения. Я думала, мы ищем для нее временную приемную семью, которая будет хорошо о ней заботиться, пока мы не подыщем семью, которая возьмет ее насовсем». «О, нет», — сказал Лукас. «Нам надо просто укрыть ее в безопасном месте, пока мы не сможем переехать». «Я вижу, что здесь есть какая-то загвоздка», — сказала мамуля. «Почему бы вам не сказать нам, в чем она состоит? Просто наша система пристройства животных создавалась не для этого. Когда Белла переедет к своей временной приемной семье, она займет в их доме место, которое могло бы достаться другой собаке. Нам надо пристраивать наших собак как можно быстрее. Это единственный способ спасти им жизнь. В базе данных животных значится слишком много, а людей, готовых взять их к себе, слишком мало. Если Белла пробудет во временной приемной семье несколько недель или даже месяцев, какую-то другую собаку могут тем временем усыпить, потому что для нее уже не найдется места». В комнате воцарилась тишина. «Послушайте», — продолжала Одри, — «я понимаю, как это для вас тяжело, и, разумеется, если вы подыщете себе новую квартиру в ближайшее время, вы сможете ее забрать. Но прошу вас, подумайте, что будет лучше для всех, включая Беллу. Из того, что вы мне рассказали, я поняла, что отдел по контролю за животными объявил на нее охоту и не собирается отступать. Почти все работающие там инспектора — порядочные люди, которые занимаются этим делом, потому что хотят защищать животных. Но у того из них, с которым имеете дело вы, репутация хуже некуда. Когда мы ее вызволили, шли уже последние из тех трех суток, в течение которых они держат таких собак у себя, прежде чем усыпить. Тогда мы не можем рисковать, и надо вывести ее за пределы города немедля. Странно, что они ее выпустили. Я никогда раньше не слышала о таком, заметила Одри. Лукас и Оливия переглянулись. Мне хотелось, чтобы все поскорее достали мячик и дали мне лакомств, вместо того, чтобы быть такими напряженными, стоять без дела и говорить. «Сколько времени у меня есть?» — тихо спросил Лукас. «Ну, если вы ставите вопрос таким образом, я расскажу временной приемной семье о вашем плане. Уверена, мы могли бы подождать по меньшей мере неделю. Вы будете держать меня в курсе, сообщая, как идут поиски новой квартиры». «Этим займусь я», — сказала мамуля. Лукас встал на колени и обнял меня. «Обещаю тебе, я сделаю все, чтобы подыскать новую квартиру. Если надо, я буду работать на двух работах. Я приеду за тобой, Белла, как только смогу. прости меня, прости». И он, и мамуля, и Оливия плакали. И это меня озадачило. Мне захотелось утешить их, но я не знала, как. «Она не поймет. Подумает, что я ее опять бросаю», — сказал Лукас. В его голосе звучала боль. Через несколько мгновений Одри пристегнула к моему ошейнику поводок и, к моему изумлению, вывела меня из дома и подвела к машине. Оливия и мамуля стояли на крыльце, обнявшись. «До свидания, Белла!» — закричали они. Лукас посадил меня в вольер, стоявший в машине Одри, положив туда мое одеяло, чтобы мне было мягко лежать. Потом наклонился и просунул сквозь решетку пальцы. Мы играли в крохотный кусочек сыра. Ничего не понимая, но чувствуя благодарность к нему за то, что он считает меня хорошей собакой, я осторожно взяла лакомство из его руки. Когда я все съела, он не убрал пальцы, и я облизала их, совершенно сбитая с толку. Я чувствовала его горе и ничего не понимала. «Возможно, мы прощаемся с тобой навсегда, Белла. Если это и впрямь случится, прости меня. Я хочу, чтобы ты знала. В моем сердце ты навсегда останешься моей собакой. Просто это единственный доступный мне способ тебя защитить». Когда он закрыл дверь машины, я могла видеть сквозь стекло его лицо. Оно было искажено, его щеки были мокрыми. И когда машина поехала прочь, я заскулила. Я опять чувствовала себя плохой собакой.